Неодоживленно глаза столкнулись, а лицо молоденькой блондинки с пышной, модной в 60-е годы прической. Осторожно вытащив фото из общей рамки, Савелий прислонил его к стоящей на столе вазе и сел напротив. Он смотрел на фотографию, не отрываясь, не моргая, и на глазах его навернулись непрошенные слезы. «Кхе-кхе!» — Савелий услышал за спином старческое покашливание и голос соседа. «Могилку-то их навестил?» От неожиданности Савелий вздрогнул и повернулся. «А, это вы, Павел Семенович?» «Открыто было, я и...» — извиняющимся тоном пояснил старенький, почти лысый мужичок. Он, видно, успел приложиться, улыбнулся пьяно и глуповато. Внутренний карман пиджака предательски оттопыривался. «Может, не ко времени?» «Ну что ты, проходи, Семенович, садись», — вздохнул Савелий, стирая с лица грусть. «Ты спросил о чем-то?» «Говорю, когда мамка с отцом-то убились, ты ж мальцом еще был». «Пяти не было», — Савелий снова вздохнул. «А веришь, все помню до мелочей, будто вчера это произошло». «Что помнить-то можешь?» — махнул старик рукой. «С рассказов разве, а так?» «Да кто ж мне мог рассказать? Это же минуты те за две, ну до катастрофы, а я помню. Папа сидел рядом с водителем, а мы с мамой сзади. Помню, сижу, верчусь, по глазам глазею. И вдруг мама подхватывает меня на руки, сильно прижимает к груди и начинает целовать. И так сильно, что я даже закапризничал, вырываться начал. А тут Савелий так крепко стиснул челюсти, что, казалось, скрипнули зубы. Удар. Страшная боль в руке. Эту боль я помню до сих пор. А потом горящая машина, пламя, сильное яркое пламя. Он нервно застучал кулаком по столу, прошептал, глядя на фотографию. Кабы знать, эх, видать, чувствовало материнское сердце. Оно, брат, серьезная штука. И даже и для науки, не то чтоб умом, для осознания. Старик вытащил из кармана бутылку водки. Так вот что, сынок, выпить тебе сейчас, потреба есть. «Завещание то оформил теткина?» С каким-то волнением спросил он. «Спасибо, оформил». «Чего уж», — тяжело с огорчением выдохнул Павел Семенович, крякнул и завистливо огляделся. «Да, богатая у тебя тетка была, ох и богатая!» Не удержавшись, Савелий хмыгнул и удивленно посмотрел на старика. «Ты не гляди, что старье вокруг, да нищета! Церкви в последние годы много отдавала. Да фонды всякие, а ежели богато, а то сказать, цветочки, ягодки, опять жильцов каждый год пущала, да и драла, дай Боже. Стаканы-то достань, там он в буфете, там и закусь, может, какая найдется». Савелий принес два стакана и банку вишневого компота. Других продуктов не оказалось. Открыл банку, поставил на стол. Старик посмотрел на угощение, покачал головой и вытащил из кармана пару соленых огурцов и кусок хлеба. «Самоличного засолу! Специалитет!» — похвастался он и ловко откупорил бутылку. Налил по две трети стакана, поморщился и провозгласил. «За наследство!» Они чокнулись и одновременно выпили. Савелий загрустел огурцом, который действительно оказался отличного, хотя немного странного вкуса. А Павел Семенович понюхал хлеб и положил его назад. «Я и говорю, со всего рвалась, чего могла!» — поморщившись, воскликнул. «А и скупа была, не дай тебе Боже! Ох и стерва! Вот стерва и стерва! А любил я ее!» — восхищенно добавил он, сделав паузу, и продолжал. «И как любил! Ведь до ум, до потери! 30 лет тому назад этот домик мы с ейным супружником у покойника, царство ему небесное, с им и строили. Мне та часть, комната со своим входом, им это с верандой». Павел Семенович быстро захмелел, язык начал заплетаться, но мысли оставались твердыми, не терялись. «Дружили мы с им аж с войны, вот как, а с Шурой, теткой твоей, я аж первый зазнакомился. Красавица была, во, что твоя матка?» — кивнул он на фотографию. «А и то, родные сестры, ты не думай, Шура очень любила твою мать, а потом...» Семенович неожиданно осекся, словно кто-то его одернул. Даже пьяный не стал говорить о том, что не являлось его личной тайной.